Глава 8. Пока ожидаю такси, матерю этого самодура. Нет, он человек серьезный, все же держит в своих руках целую рекламную кампанию, но порой у него такие запросы. И вот в начале первого я стою у подъезда, переминаюсь с ноги на ногу в одних шортиках и майке и высматриваю автомобиль с фирменными наклейками известного таксопарка. Я фактически привезу боссу презервативы, чтобы он... Хорошо провел время, да? Боже, как это пошло и унизительно. Если к полуночным поездкам я привыкла, ему часто нужна моя помощь, то такая практика впервые. Топаю ножкой, пыхчу и встречаю таксиста у подъезда. Запрыгиваю в салон, прошу поторопиться. Бестужев свое слово держит. Чего вам, барышня, дома в такое время не сидится? А я рассчитывала немного вздремнуть. «Работа зовет», — важно заявляю. «Позвонили, вот, еду». Он хмурится, мельком поглядывает в зеркало заднего вида. «Вот молодежь сейчас пошла. Бросайте дело это неблагодарное». «Работа — неблагодарное дело? Или то, что я вынуждена скакать, как сайгак, поздней ночью?» «Да не могу», — вздыхаю. «Деньги там хорошие». «Да и там я в своей стихии. Реклама, креатив». Иногда удается глянуть, как сам босс работает. Интересно, импровизировать можно, развиваться, навыки развивать свои. От компании столько бонусов. Ян Александрович своих работников любит. В прошлый раз в гольф-клуб ездили, мне понравилось. В этом месяце, кажется, тоже куда-то собираемся. Нравится мне там. Что там нравится, может? То так, то сяк, туда-сюда, как куклу надувную. Чего-чего? Проституция, девочка моя, не выход. Глаза мои становятся по 5 копеек, и я судорожно пытаюсь понять, почему он принял меня за проститутку. Да, я одета легко, но лето же. Осмысливаю наш диалог и бью себя по лбу. Вы все не так поняли. Мы как раз подъезжаем к круглосуточной аптеке, возле которой я вылетаю на улицу. Покупаю презервативы и чуть не реву в голос. Мало того, что водитель принял меня за ночную бабочку, так я решила подкрепить это впечатление лентой из квадратиков. Видите ли, у них в упаковках нет. Поэтому, свернув их, прячу за поясок джинсовых шортов. Напоминаю себе, чтобы одежду с декоративными карманами больше не выбирала и сумку дома не забывала. Возвращаюсь в салон. Мы в тишине доезжаем до многоэтажки босса. Консьержка пропускает меня без вопросов. Я здесь частый гость, учитывая то, что Ян Александрович постоянно отправляет меня то по химчисткам, то за документами. Поднимаюсь на лифте до 16 этажа и, честно говоря, волнуюсь. Он там с девушкой, а я... Да меня это парить не должно. Останавливаюсь у двери, нажимаю на звонок. Дверь открывают быстро, буквально через 10 секунд, причем не босс. «Здрасте». Теряюсь, завидев на пороге крепкого мужчину. Знакомое лицо. Друг и партнер Яна. Не удивлена, увидев его здесь. Складываю в голове 2 и 2. Бестужев, Тарас. Просят посреди ночи привезти им средства контрацепции. Не думаю, что для безопасности или для защиты от нежелательной беременности. «Привет». Усмехается, рассматривая меня с головы до ног. Почему-то акцентирует взгляд на моей макушке. «Может, надо было вам еще и смазки купить?» Выгибает озадаченно бровь, а я уже себя по губам бью. «Я толерантная», — уговариваю себя мысленно. «Или нет?» «Чудачка», — выдает мне, снова улыбнувшись, и, посмотрев себе через плечо, говорит. «Ян, тут твоя кудряшка пришла». «Ой, кудряшка, миленько. Я бы растаяла, если бы не одно «но». Тарас этот бабник еще тот. Один момент. Кивает мне и уходит. Через секунду выходит шеф. В полотенце на бедрах. Как ни в чем не бывало, со скучающим видом подходит к дверному проему. «Чего стоишь? Заходи». «А чего это он такой серьезный?» «Да я сейчас поеду, не буду вам мешать». Вытаскиваю то, с чем приехала, и отдаю ему. «У вас тут прекрасный вечер. Я присоединяться не хочу. Это ваши игры». «Я натурал Тихомирова». За секунду раздражается. Да знаю я, знаю, что он натурал и гомофоб. Но надо же пошутить и как-то поднять себе настроение в час ночи, когда я должна спать, а не разъезжать по городу. «Доказать?» — приподнимает уголки губ. «Да верю я вам, верю». Улыбаюсь в ответ и убираю руки за спину. «Так о чем вы хотели поговорить? Я что-то натворила?» «Да». Он смотрит свысока. «Ничего не забыла?» Затем отвлекается от меня, берет папку с тумбочки и передает мне. «Блин. Эти документы завтра должны были быть у крупного заказчика. Там серьезный мужик, и над его проектом работали самые крутые специалисты. Завтра план должен лежать у него на столе». «Забыла». «И кто не отдал свежие отчеты в бухгалтерию?» «Ой». Делаю шаг назад. Я из-за ночного приключения забыла это сделать. Должна была сегодня, а в итоге... «Вот тебе и ой». Там Людмила Ивановна чуть с инфарктом не слегла, когда у нее те 2 миллиона пропали. «Простите». Пищу. «Завтра все подам. А вы пока продолжайте, продолжайте, чем вы там с вашим другом занимались». Пытаюсь ретироваться. Конечно, вину я свою чувствую. Косякнула так косякнула. Вместо работы рассматривала в своей каморке трусы с ананасами. Но это, кстати, не повод выдирать меня из постельки поздней ночью. Вижу раздражение в глазах шефа. Он делает шаг вперед, выходя на лестничную площадку. Загребущей рукой обвивает меня за талию и притягивает к себе. Ощущаю влагу на его теле и то, как с каждой секундой намокает моя майка. «Не поверила, значит?» Тихо, с прищуром выдает. «Вы чего?» Утыкаюсь ладошками в его плечи. Горячий блин. Но на меня его фокусы не подействуют. И вместо вопроса получаю резкий поцелуй. Ни он, ни я глаз не закрываем. Я от шока, а он... черт его знает. Уверенный язык раздвигает мои губы, проникает в рот, а я... Я ж целоваться не умею. Практики не было никогда. Только по книгам, по фильмам знаю, как это. Главное, глаза не закрыть. Тогда Бестужев поймет, что мне нравится, и бесконечные шуточки в мой адрес обеспечены. Хоть и говорю себе не делать этого, но веки сами закрываются, а я ловлю волну эйфории. Странное время. Первый секс, первый поцелуй. Что дальше будет? Страшно представить на самом деле. Я ноль в отношении всего этого. Что уж говорить о... Прочность презервативов мы проверяли с подругами, когда накачивали их водой и кидали с балкона. А тут... «Какие у вас крепкие рабочие отношения!» Слышится смешок где-то в квартире. Распахиваю глаза. Я совсем забыла про Тараса. Толкаю босса в плечи и делаю шаг назад, наблюдая за довольным Бестужевым. Что это на него нашло? Хочется наехать, спросить, что это было за безобразие, но выдаю только 10 из 10, босс. Выставляю вперед большой палец и, развернувшись, бегу обратно вниз по лестнице, забыв про лифт. Щеки горят, спина пылает от двух взглядов. Сердце истошно заходится в диком ритме. Вот тебе и ночное приключение. «Быстро вы отработали», — удивляется таксист, присвистывая, когда я запрыгиваю в салон такси. «И сколько платят за эти 20 минут?» «Что, задумались?» Улыбаюсь и кусаю губы из-за безобразного жеста своего шефа. «Вам уже для этого дела поздновато». «Так-то да», — вздыхает и, врубив мотор машины, отъезжает с места. А я все еще судорожно пытаюсь понять, что произошло. Он решил поиздеваться надо мной посреди ночи, отомстив за мою оплошность, а потом поцеловал, чтобы доказать свою гетеросексуальность. «Доказал, спасибо, очень хорошо». Но я не разрешала себя целовать. Что это за детские игры такие? Даже не извинился. Доказать он что-то там решил. Ничего, Ян Александрович, я умею мстить.